Поляки увидели, что с их силами невозможно устоять, прибегли к последнему средству и зажгли Белый город в разных местах. Потом зажгли также и Замоскворечье, а сами заперлись в Китай-городе и Кремле. С ними были бояре, как Мстиславский, князь Куракин, князь Борис Мстиславович Лыков, Федор Иванович Шереметьев, Иван Никитич Романов, Салтыков и другие, многие боярыни, дворяне с женами и прочие. Большая часть должна была сидеть там поневоле. Русские войска никак не могли прорваться сквозь пылающую столицу. В продолжении 3 дней большая часть Москвы сгорела. Торчали только стены Белого города с башнями, множество почерневших от дыма церквей, печи уничтоженных домов и каменные подклети. Поляки успели нахватать кое-чего в церквах и богатых домах, и многие так обогатились, что иной, войдя в Белый город в изодранном кунтуше, воротился в Китай-город в золоте, а жемчуга набрали они такое множество, что заряжали им ружья и стреляли в москвичей. Затворившись в Китай-городе, польские воины с досады перебили оставшихся там русских, пощадили только красивых женщин и детей и проигрывали их друг другу в карты. С тех пор ополчение стояло под Москвою и вело ожесточенную драку с поляками. Редкий день проходил без боя. Бояре и Гансевский принялись за патриарха. «Если ты, — говорил ему Салтыков, — не напишешь Липунову и его товарищам, чтоб они отошли прочь, то сам умрешь злою смертью». «Вы мне обещаете злую смерть, — сказал Гермоген, — а я надеюсь через нее получить венец и давно желаю пострадать за правду. Не буду писать, я вам уже сказал, и более от меня ни слова не услышите». Гермогена посадили в Чудов монастырь, не позволяли ему переступать через порог своей кельи, дурно содержали и неуважительно обращались с ним. Но русское ополчение не могло достигнуть своей цели, потому что в нем начались раздоры. Неразборчивость Липунова в наборе товарищей скоро возымела печальные последствия. Подмосковное войско составило приговор, по которому правителями не только войска, но и всей русской земли временно назначили 3 предводителей — Дмитрия Трубецкого, Прокопия Липунова и Заруцкого. Первым считался Трубецкой, как более знатный по рождению, но всем распоряжался Липунов. Он был крут нравом и настойчив, не разбирал лиц родовитых и неродовитых, богатых и бедных. Когда к нему разные лица обращались за делами, он заставлял их дожидаться очереди, стоя у его избы, а сам занимался делами и никакому знатному лицу не оказывал предпочтения, чтобы выслушать его вне очереди. Он строго преследовал неповиновение, своевольство и всякое бесчинство, а иной раз, не сдерживая своего горячего нрава, попрекал тех, которые служили в Тушине и Калуге ведомому вору. Но более всего вооружил он против себя казаков и их предводителя Заруцкого. Липунов не позволял им своевольничать и за всякое бесчинство казнил жестоко. Раздор усиливался через раздачу поместий. Одни получали право поместий от Липунова, другие — от Заруцкого. И так как Заруцкий раздавал поместья тем, кто был в шайке вора, то Липунов отнимал эти поместья и отдавал тем, кто не служил в Тушине и Калуге. Однажды за казнь 28 казаков, утопленных за своевольство, все казацкое полчище поднялось против Липунова, и он должен был уйти из стана, но земские люди возвратили его. Об этом происшествии узнал Гансевский и отправил с одним пленным казаком письмо, подписанное под руку Липунова, где говорилось, что казаки — враги и разорители московского государства, и что казаков, куда только они придут, следует бить и топить. 25 июля это письмо было прочтено в казацком круге. Позвали Липунова. Он отправился к казакам оправдываться, заручившись обещанием, что ему не сделают ничего дурного. «Ты это писал?» — спросили его. «Нет, не я», — отвечал Липунов. «Рука похожа на мою, но это враги сделали. Я не писал». Казаки, озлобленные уже прежде против него, не слушали оправданий и бросились на него с саблями. Тут некто Иван Ржевский, прежде бывший врагом Липунова, понял, что письмо фальшивое, заступился за Липунова и кричал: «Прокопий не виноват!» Но казаки изрубили и Липунова, и Ржевского. Ни Трубецкого, ни Зарудского на этом собрании не было. С этого времени ополчение, хотя находилось под Москвою, но состояло главным образом из казаков. Зарудский смело провозгласил тогда будущим царем сына Марины, но Гермоген, несмотря на свое заключение, успел переслать тайным образом через двух бесстрашных людей грамоту в Нижний, в которой увещевал, чтобы во всех городах отнюдь не признавали царем Маринкина сына. «Проклят от Святого Собора и от нас», — выражался патриарх. Грамота эта, по его приказанию, была разослана по разным городам и подготовляла русский народ к новому восстанию. Под Москвою земские люди переносили от казаков оскорбления всякого рода и насилие, и убегали из табора. Казаки расходились из-под Москвы по окрестностям и разоряли русские земли. Повсюду шатались польские шайки, жгли селения, убивали и мучили жителей. В особенности свирепствовали шайки Лисовского и Сапеги. Последнего уже в то время не было в живых, но шайка, в которой он предводительствовал, носила его имя. Зимою положение народа стало еще ужаснее. Лишившись жилищ, многие русские замерзали по полям и дорогам. Те, которые были поудалие, образовали шайки удальцов, называемых шишами. Они нападали на поляков неожиданными налетами, вели с ними партизанскую войну. «Было тогда, — говорит современное сказание, — такое лютое время Божья гнева, что люди не чаяли себе спасения. Чуть не вся земля русская опустела, и прозвали старики наши это лютое время лихолетье, потому что тогда на русской земле была такая беда, какой не бывало от начала мира». В довершении бедствий северные области отпали от московской державы. Шведский полководец Делагарди, бывший союзник русских, 8 июля 1611 года взял приступом Новгород, и новгородцы поневоле избрали своим государем шведского королевича Карла Филиппа, изъявляя надежду, что и прочие части московского государства выберут его к себе в цари. Делагарди заключил договор, которым Швеция обязалась не нарушать православного исповедания и сохранять все права, законы и обычаи новгородского государства. В феврале окончил Гермоген свой подвиг. Поляки, услышавшие, что в Нижнем собирается новое восстание по воззванию Минина, потребовали от патриарха, чтобы он написал увещание нижегородцам и приказал им оставаться в верности Владиславу. Гермоген резко и твердо отвечал: «Да будет над ними милость от Бога и благословение от нашего смирения! А на изменников да излиется гнев Божий, и да будут они прокляты в сем веке и в будущем!» За эти слова Гермогена заперли еще теснее, и 17 февраля он умер, как говорят современники, голодною смертью.